Глава сороковая. В нашем почти сумасшедшем доме как будто негласно объявлено было перемирие, и за ближайшие несколько дней все выдохнули. Мне казалось, что выдохнул даже дом. Мороз еще не отступал и ночами сковывал подтаявший было снежный наст еще более твердой коркой. Мужики уходили в лес на охоту по насту. В это время охотники имели большую фору перед зверьем. Копыта проваливались, добыча быстро уставала. И рано утром за рекой слышался то тут, то там дружный собачий лай. Днем солнце светило во все окна, даруя дому какую-то непоколебимую вечную радость. И все жильцы нет-нет, да и улыбались, глянув на солнечное полукружье от окна на полу и мебели. Клара улыбалась. Пётр обсуждал с отцом политику. Бабы и мужики на дворе заулыбались, а потом и вовсе послышался смех. Выбивали ковры, мебель, вынося все на снежок. Я по утрам от нетерпения перед росписью даже чесаться начала. Чудилось, что Осип специально медлит, завтракать не спеша, газету читает дольше, чем обычно, а потом собирается нехотя. Но как только мы выезжали, сердечко мое ликовало от предстоящей работы. Кто бы мог подумать, что дело мне будет так по сердцу. Слой за слоем ежедневно я выписывала лепестки своих пионов, которые не захотели стать розовыми. Пришлось исправить неровности, оттенив кончики красным, а потом и вовсе сделать их красными. Но работа становилась все лучше и лучше. Исписанные обрезки досок уже можно было складировать в отдельную коробку, как набор моих косяков. «Глядит-ка!» «А Надежда вон чего умудрила, барин!» Неожиданно за моей спиной раздался голос Николашки. «Слава богу, что в этот момент я отвела кисть от подноса, иначе пришлось бы мужичку иметь дело с тигрицей. Если хоть раз так еще сделаешь...» Я сжала кулаки и зубы, чтобы не высказать всего, что я о нем думаю. «Да ведь неожиданно, барышня! Такой красоты я у наших еще не видывал!» Я заметил, что Осип пытается подобраться к моей недописанной прелести и шлепнула его по руке. «Умеешь ты, Николашка, внимание привлечь? Покажи, Надюш, а то скрываешь, я уже начал переживать, чего там такое?» Хмыкнув и улыбнувшись, попросил Осип. «Не готова еще, барин. Мне бы пару дней, чтобы вам открыть всю мою затею. Еще не видно», — расстроившись, тихо сказала я. «Ладно, пару дней терпит. А ты, Николай, не мешай, да не пугай. Вот я тебя за станком так сзади шугну. Понравится?» Пожурил Осип работника, и тот от меня отстал ровно на пару дней. Осип даже торопиться в мастерскую стал, когда я сказала, что пара штрихов осталась, но показать могу уже сегодня. Желтыми точками я обозначила тычинки на паре полностью раскрытых цветов и, немного отставив, залюбовалась своей работой. Подняв глаза, увидела Осипа. Он наблюдал за мной и, похоже, не меньше Николашки сгорал от нетерпения. «Иду, иду!» Я встала, а потом поняла, что лучше смотреть с моего места, потому что на стол очень хорошо падает первоапрельское солнышко. Осип подошел, не раздумывая, не споря со мной, и я положила перед ним поднос. В этот момент в мастерскую ввалился Николаша с дровами. За ним еще один мужик, который занимался досками, крупным распилом и продажей досок по размерам. Денег это много не приносило, потому что купить много леса у Осипа было не на что. «А меня подождать не собирались?» — обиженно спросил Николаша. «Да я и сам только глаза опустил», — попытался оправдаться Осип. «А тут ведь и правда. Чудо, как хорошо!» Он вертел поднос на свету, потом понес его в другой конец мастерской, где угол освещала масляная лампа. С ее помощью Осип доводил поверхность изделия до идеальной ровности и гладкости. Тени от неровности были видны просто отлично. «Как живые!» — выдохнув, оценил Осип. «И выглядит так, будто выпукла, Наденька. Как это ты сделала? И где наумелась?» Он уставился на меня и даже сдвинул брови, что означало одно: «Не ври». «По рынку ходила, барин. Смотрела долго, а потом пробовала. Сам видел, сколько дров раскрасила, прежде чем вот так вышла. Я еще знаешь, о чем подумала? Шкатулки вы делать умеете? Простенькие, прямоугольные, но крышечку лучше выпуклую. Вот на ней-то такой рисунок еще лучше будет. Будет тебе шкатулка». Николай с видом ценителя относил поднос подальше от глаз. «Эти правда, будто сейчас из-под лепестков шершень вылетит и в нос вцепится». «Шершень тебе вцепится, коли до завтра не управимся», — поторопил его мужик с улицы. И наш коллега ушел расстроенный. «Надя, значит, у тебя не просто умение, у тебя к этому и руки, и сердце лежит. Вот где учиться надо было, а не замуж за старика идти». Снова взяв в руки мою первую работу, подытожил Осип. «Нет, барин, меня учить только портить. Мне больше спину мять нравится. Руками чую каждую мышцу». «Это я уже заметил. Без тебя не ходил бы, а то, ишь, и палку оставил, и женился». Осип захохотал так, что я поддержала его. За ужином Осип рассказал о моей работе и пообещал привезти поднос в дом, как только высохнет до нужной кондиции. Клара аккуратно расспрашивала, что на нем, да где я научилась и как это начала подносы расписывать. Я отвечала, да на Петра поглядывала. А тот тихонько наливку подливал себе, да подливал. После чая его Фирс в комнату и отнес. Жил он теперь в спальне Домны, аккурат через спальню барина от меня. Так что рулады его ночные, коли я слышала, то Осип подавно. Утром Петр перестал выходить на завтрак, и еще через неделю весь дом видел, что он спивается. Но Кларке нашей до этого совершенно не было дела, и его пьяное лыбызание она терпела с огромным трудом. Доктор пообещал Осипу полечить Петра каким-то удивительным, заморским, совсем безлекарственным способом. Мне было безумно интересно, что это за способ, но присутствовать мне вряд ли бы кто-то позволил. Надеялась я, что это первые зачатки нейролингвистического программирования, известного в моем времени как НЛП. Но я бы согласилась даже, чтобы его закодировал кузнец из анекдота. Самый отличный, на мой взгляд, метод для такого нехорошего человека. Поскольку дома я теперь бывала только за завтраком, да вечерами, сама я ничего не знала. А вот мои подруженьки имели и уши где надо, и глаза с хорошими диоптриями. «Она за им, значит, ходит, как собака голодная за хозяином. Доктору-то видно, что опостылила. Знамо дело, привечают, кормят, комнаты выдали. Знай трубку свою, думную, дуй. А тут Кларка со своим хранцузским». Вытащив меня после ужина на улицу, делилась Глафира. «Может, тебе показалось, Глань, он ее ведь лечил, наблюдает теперь. И барину сообщил, что с детём все хорошо, сердце слышно. Да и Петр отцу утвердил, что ребеночек его». Пыталась я угомонить ее следственное мероприятие по вычислению у Клары нашей других отрицательных черт. «Я ведь, может, проста, да не дурна, Надька? Ходите и ходите она за ним. Он сначала сядет читать толстенную книжку свою, а она тут как тут, на своем лепечет. А он отвечает, да лицо больнючее сделает и уходит в спаленку, вроде как поплохело ему. А откуда ему поплохеет? Кур жрет, только кости хрустят. Самый доктор, они не болеют. Это я точно тебе балакаю. Ладно, присмотрюсь я, прислушаюсь. Кое-какие слова понимаю». Чтобы отвязаться от этого разговора, ответила я. Да и не хотелось вылезать в новое расследование, когда вроде все только устаканилось. Да и пионы мои опять же. «Святой крест, Наденька, чую, чего-то она снова задумала. Живот-то теперь видать, а вот мозгов-то в голове не прибыло у ей». В постели перед тем, как заснуть, вспомнился этот Глашин монолог о пропащей Кларке, и я задумалась над этим серьезнее. Вот она, зараза, нашла, когда свои идеи преподнести, на ночь глядя. Ночью кошки чернее, и думки глупее. Утром я проснулась разбитой. То ли от того, что заснуть долго с этими мыслями не могла, то ли настроилась уже остаться и понаблюдать за будущей мамочкой. Своих двоих я хоть и родила в один день, но помнила все крепко.